Глава 20. Узнаю своего врага моментально. Такое чувство, словно острую спицу прямо в сердце воткнули, и я умираю в агонии. Дикая боль, отвращение, ненависть, бурлящий коктейль эмоций. Самое тяжелое — удержать их внутри, оставаться холодной и равнодушной. Кажется, хуже быть уже не может, но в следующее мгновение мы встречаемся взглядами. Сначала на лице ненавистного врага замечаю удивление, потом шок, а дальше он улыбается. Самая отвратительная и мерзкая улыбка, от которой в желудке рождается тяжелый ком, меня вот-вот вырвет, но я не позволяю себе отвести взгляд, показать, как мне плохо, страшно. Нет, этот подонок заметит лишь холод и равнодушие, словно на стену смотрю. Машинально отмечаю, что Карельский почти не изменился, разве что чуть прибавил в весе, отпустил небольшую бородку, но в целом абсолютно прежний. Дорогая одежда, прищуренный взгляд. Когда-то мне казалось, что это говорит о его проницательности, но позже поняла, что дело скорее в его подловатом, хищном характере. Моя ненависть ни капли не уменьшилась и сейчас захлестывала меня через край. Карельский направляется ко мне. Цепенею, пошевелиться не могу. «Полина? Надо же! Вот так встреча!» — смотрит насмешливо, словно его ситуация очень забавляет. Не могу произнести ни слова в ответ. Понимаю, что выгляжу уязвимой, жалкой. Меньше всего хотела, чтобы мой враг увидел меня такой. Ненавижу себя в эту минуту ничуть не меньше Карельского. За слабость. Я ведь знала, что, вернувшись, могу наткнуться на него. И все равно оказалась не готовой. «Хм, с тобой все в порядке?» — приподнимает бровь, улыбается. «Какими судьбами в нашем городе? Вересова, ты чего, не мой стала?» «Ну ничего себе сюрприз, зато выглядишь сногсшибательно. Еще красивее стала. Идеальная куколка», — понижает голос. «Жаль, встреча у меня, иначе с удовольствием бы провел с тобой время». Сжимаю кулаки с такой силой, что ногти впиваются в кожу. Боль немного отрезвляет. «Давно вернулась на родину? Соскучилась, да?» «Нет, была другая причина». Цежу сквозь зубы, прожигая подонка взглядом. «О, ты все же не немая? Уже хорошо. Инвалидом быть тяжко. Ну так что насчет встретиться в другой раз? Я скучал, знаешь. Жалел, что ты уехала и не оставила ни телефона, ни адреса. Разве так поступают с близкими друзьями?» Делает шаг, оказываясь ко мне вплотную. Такое ощущение, что его руки сомкнулись на моей шее. Я теряю способность дышать. Открываю рот, а воздух поступает в легкие короткими, редкими, свистящими вдохами. «Ты мне не друг», — удается выдавить. «Да ладно тебе, Полина. Неужели ты такая злопамятная?» «Полина?» Голос Дюбуа прорывается сквозь вязкое облако. Я почти утонула в нем. Скорее всего, не появись сейчас Кристоф, я бы сорвалась, устроила истерику. Бросилась бы, как сумасшедшая, на своего врага, ненависть которому с той проклятой ночью в клубе отравляет мое существование. К моему удивлению, Карельский сразу же разворачивается и уходит. Настолько резко, что я даже забываю на несколько минут о своем состоянии, близком к краху. Изумленно таращусь ему в спину. «Полина, что произошло? Кто этот мужчина?» Кристоф явно взволнован. Он очень проницателен и почувствовал, что ситуация нестандартная. Встретила знакомого из прошлого. Все хорошо. Мой голос дрожит, и я ничего не могу с этим поделать. «Мне показалось странным, что он так сорвался с места, как только увидел меня», — хмурится Дюбуа. «Не похоже на дружелюбное поведение. Он тебя не обидел? Сказал что-то неприятное?» «Нет, правда, все в порядке. Ты закончил разговор?» «Извини, что бросил тебя одну», — продолжает хмуриться босс. «Ну что ты, я же не ребенок. Пытаюсь неуклюже перевести тягостную ситуацию в шутку. Я отойду на 2 минуты в уборную. Конечно, я подожду здесь. Можно и в машине». «Иди уже, Полина». «Только что?» «Нет, ничего». Мне страшно от мысли, что Дюбуа разыщет среди посетителей ресторана Карельского, заговорит с ним. Это глупо, ведь я ничего плохого не совершила. Стыдиться мне нечего. Но как же трудно раз за разом напоминать себе об этом. Постоянно одно и то же. Желание спрятаться от прошлого, которое в моей голове неизменно остается постыдным. Логика, я понимаю, что жертва никогда ни в чем не виновата. Но как часто происходит именно это? Женщина винит себя в насилии. Не так повела себя, не туда пришла, не смогла повернуть ситуацию по-другому. Это неправильно, но бороться с этим все равно, что с ветряными мельницами. Даю себе несколько минут отдышаться. Мою руки ледяной водой, смачиваю виски. Надо всего лишь уйти отсюда и впредь быть более осмотрительной. Карельский в городе. Эта мысль будет жрать меня. Но я должна справиться. Не пытаться прятаться, никуда не выходить, чтобы минимизировать риск новой встречи. Я ни в чем не виновата. Выхожу спустя несколько минут. Не хочу заставлять Дюбуа ждать. Он все же главный босс, а не заботливая нянечка, несмотря на то, что бесконечно добр и терпелив. Стараюсь не смотреть на столики, занятые посетителями. И все же взгляд все равно выцепляет Карельского, который что-то втолковывает своему собеседнику. Тот поворачивается к стоящему возле них официанту и меня словно током бьет. С Карельским трапезу разделяет Игнатов собственной персоной. Это действует как нокаут. Чувствую шум в ушах, головокружение. Нетвердой походкой медленно спускаюсь по ступенькам к машине. Что все это значит? Карельский получается намного ближе, чем я думала. Почему? Я все знаю про наш филиал. Занималась организационной работой на всех этапах. Каким боком здесь мой старый враг? Я бы такого не допустила. Мне не вынести, если Данте и Карельский заодно. Я такого уже не вывезу. Полина? Дюбуа выходит из машины, помогает мне сесть на пассажирское место. Тебе явно нехорошо. Хочешь, к врачу отвезу? Что с тобой такое? Просто голова разболелась. Ладно, поехали, домой тебя отвезу. Может, ты вирус от Даниэль подхватила? Да, скорее всего. Очень жаль. Тогда надо пить больше жидкости и выспаться хорошенько. Возьми пару выходных, как раз с дочкой поправитесь. Я не могу, у меня еще столько работы. Полина, я босс, мне виднее. Сам на работе совсем разберусь. Завтра вечером проверю, как соблюдаешь мои предписания, окей? Хорошо. Соглашаюсь, потому что вижу, спорить бессмысленно. Дюбуа поступает очень благородно, не выпытывает ничего о моем состоянии, дает возможность собраться с силами. Я и сама больше всего на свете хочу сейчас спрятаться с головой под одеялом, никого не видеть, кроме дочери, чтобы весь мир забыл о моем существовании, если бы это было возможно.